Матерь Агни-йоги. Мне радость чуять огонь устремленного сердца. Столько молчащих сердец и людей сердцем молчащих. Нити сердца идут далеко, не зная преград и препятствий. Границы миров земного и высших энергиям сердца барьером не могут служить. Огни сердца, энергии сердца, их все преодолевают свободно и просто, как будто бы нет их совсем. Не только осознать, но почувствовать надо, как исчезают границы миров, когда устремленное сердце любовью их переходит, даже не ощутив этих преград и препятствий. Огонь любви не побеждается смертью. Устремление и преданность смерть побеждают. Ни смерти, ни расстояний и границы незримых миров не существует для любовью горящего сердца. Любовь к высшему облику все побеждает. Сердце, горящее ею, поражений не знает. Любовь-победительница победой венчает огненное стремление духа.